Бестии, которая на этот раз не встретила ее в круге воскрешения. Ёжики, как подспудно и мыслила Хейт, оказались существами социальными. Стоило адептке выстрелить в одного ежа и попасть, но не в мордочку, а в туловище, защищенное иголками, как жертва ответила залпом, а соседствующий иглоспин громким визгом. Хейт еще успела мысленно схохмить, что теперь знает, как выглядит, фырчит и топает табун ежиков, а затем табун показал ей, как слаженно они умеют стрелять иглами, прицельно и результативно, в отличие от напавшей на их сородича пришлой. Ее нашпиговали иглами, да так, что любая елка обзавидовалась бы. «Я ожидала встретить тебя у дверей зала. Дроу ступала, как всегда, тише мышки. Приход ее остался незамеченным для Хейт. Адептка поморщилась. «Помню, помню, это просто. Как видишь, Тариша, не для всех». Признавать, что она не так хороша, как Неписи, проходившая это обучение до нее неоднократно, было неприятно. «Сколько игл потратила?» – спросила Бестия, без тени осуждения и каких-либо иных эмоций в голосе. 6. А добыла? 2. И тема заработала право вернуться. Чуть заметно склонила голову Тариша, пряча взгляд под ресницами. Что отрадно. Хейт выпрямилась в полный рост, отряхнула с голых коленок несуществующую пыль. А если б не добыла ни одной, что тогда? Путь оборвался бы. Однако, а предупредить осталось неозвученным. «Ясно, проводи меня на карниз». Ей срочно требовался воздух, невязкий, пахнущий мхом и сыростью, в ежиной пещере, не неподвижный запахом сандала и гвоздики, от свеч, не иначе пронизывающий бесчисленные переходы. Ей нужен был обычный свежий воздух. За пределами горы была ночь. Ночь восхождения, скорее, очень густые сумерки, но звезды видны. Хейт уселась на голый камень, тут ей не грозило переохлаждение. Свесила ноги вниз, а голову запрокинула к небесам. «Пи!» — открыла было рот объявившаяся фея, но девушка резко вскинула руку. «Стоп! Никаких писем! Оставь на хранение! И ради Вселенной помолчи!» Феечка сделала круг вокруг хозяйки, затем зависла перед лицом Хейт, склонив головку и изогнув тельце так, что стала хоть и отдаленно смахивать на вопросительный знак. «Почему?» – нехотя уточнила адептка. «Если б не внезапное послушание посланницы, и говорить бы ничего не стало. Видишь, какая благодать? Гору, небо. Звуки тут излишни, чужеродны, а письма? Просто не хочу ничего читать». Фея долго и задумчиво глядела на пришлую, затем спикировала на уступ и уселась чуть подаль от Хейт. Поерзала, видимо, крохе было неудобно, потом подтянула ножки и улеглась на спину, закинув ручонки за голову, глядя на звезды. «Заждались?» – вопросила адептка, окидывая взглядом пещеру с ежами. В голове после передышки прояснилось, эмоции перекипели и сошли на нет. Если вдуматься, идеальное состояние для убийств. Ёжики, потешные и кроткие с виду зверюшки, топтались на своих местах, включая и того, что с пятой попытки угробило в прошлый визит Хейт. Риснувшийся за время отсутствия пришлый ёж был ближе всех ко входу, поэтому ему не повезло снова. Парочку, на которой недавно так печально все закончилось, она обошла. На третьего моба пришлось потратить пару игл. Одна ушла в молоко, зато вторая вошла в уязвимую точку, что автоматически означало критический удар. Так, приноравливаясь к своеобразному оружию, девушка обошла всю пещеру методично, изводя семейство иглоспинов. Запас игл обновила до тех же 12 бестий перед дверьми. Паре ежей и соседушек улыбнулась удача. На них не хватило игл из-за промахов, так что к ним Хейт подходила безоружной. Трубка без иголок за таковое считалась исключительно формальным. 16 потратила все. Отчиталась, воскреснув перед Таришей адептка. Ежи не подвели, устроив ей быстрое, хоть и болезненное перемещение. «Лучше», – отозвалась Бестия. «Лучше», – согласилась Хейт. «Тариша, за все время, что я тут, я видела только тебя и мать дома. Неужели в обители нет других бестий?» – поинтересовалась адептка по пути к пещеру. «Столько места и никого из числа обитателей». Дроу остановилась и, округлив глаза, повернулась к Хейт. Та впервые видела столь яркую мимику на лице бестии. «Прямо сейчас в обители более сотни старших сестер, но не думай, что встретишься с ними. Если бестия не хочет, чтобы ее увидели, никто ее не увидит». «Невидимость?» — в Хейт взыграло любопытство. «Маскировка?» На лице Дроу отразилось сомнение. «Я покажу. Мать, хоть почему-то и верит тебе, возьмет с тебя клятву, потому расскажешь кому-то ты вряд ли, и едва ли рассказу твоему поверит». Квартиронке вспомнилось название достижения, полученного, когда она только вошла в обитель. «Те, кого нет». Название твердило, это очень непростые неписи, и Тариша это доказала лишний раз, прямо на глазах изумленной адептки, подойдя к стене и растворившись в ней. Гладкая каменная поверхность. Хейт тут же ощупала место, где Дроу слилась со стеной, не имела ни трещин, ни выемок. Спрятаться было негде. А потом из стены, будто та была пластилиновой, неспешно вышла женская фигура. Сначала выставленные вперед руки, а затем все остальное. Фигура поначалу была безликой, цветом и фактурой полностью сливаясь с камнем. Но когда Тариша вышла полностью, облик ее восстановился. Она от нее что, отпочковалась? Хейт снова потрогала стену. Камень как камень. Пока есть камень, пока есть тьма, а Шея сокроет своих дочерей, проговорила Тариша, явно не испытывающая дискомфорта от слияния с камнем. «Что ты будешь делать в солнечную погоду и в чистом поле?» продолжала допытываться адептка. «Укроюсь в траве и дождусь наступления ночи», — легонько приподняла плечи бестия. «А в пустыне? В песок зароешься?» «Именно. Отнюдь непростые неписи», — Хейт покачала головой, прикидывая, насколько безопасно для обычных обитателей Тионеи соседство с таким орденом. «Спроси мать, она лучше меня расскажет, как и зачем появились бестии». Тариша словно мысли пришла и прочла. «За многие возможности обильная плата. Если Ашея будет угодно, ты станешь одной из нас». «Шипастым монстром, растворяющимся в стенках?» Эту мысль Хейт не стала озвучивать, хватило здравомыслия. «Просто шок». «Шок и трепет», — пробормотала она, решая, что ей срочно нужна доза нормальности. «Выход». Нормальности ей захотелось своевременно. В холодильнике, не считая половины торта, ветер гулял, намекая на скорый визит мышки с веревкой. На дворе, что стало непривычным с некоторых пор, была не ночь, а поздний вечер, но супермаркет работал до 22, так что за покупками сходить Вероника успела. К продуктам и средствам гигиены затесалась упаковка, рука сама потянулась, а выложить из тележки не поднялась, широких алых свечей разной высоты из 12 штук. На упаковке значилось «свечи рождественские», но Вероника назвала бы их иначе «свечи обители бестий». Похожи были в самом же деле. Кроме того, она еще и побегать успела, хоть и в потемках. Ноги полезно разминать не только в фэнтезийном мире. После ужина, прикинув за и против, девушка позвонила Галке, договорилась о визите на завтра вместо выходных. Галя ответила без каверзных вопросов и астрономических эпитетов «приезжай». И было в ее голосе что-то такое, что Вероника поняла, приехать надо обязательно. То, что продемонстрировала ей Тариша, никак не шло из головы девушки. Даже для виртуального мира это было как-то... слишком. А то, что не удается из мысли изгнать, чаще всего идеально ложится на холст. Эту истину Вероника уяснила еще в младших классах. Правда, тогда это были картон и гуашь, или бумага и карандаши, а то и просто шариковая ручка и поля тетрадок. Темное место в доме имелось – кабинет, в котором она писала «Лича Готфри». Реквизит в виде свечек был куплен крайне удачно, прям под вдохновение. Холсты и прочие принадлежности про запас Вероника в доме держала в обязательном порядке. Идея буквально висела в воздухе, требуя воплощения. Даже подсвечники бронзовые, старинные, тяжелые, такими убивать можно, причем не сильно утруждаясь, и те наличествовали. Вышла из кабинета она на рассвете, выжатая, как лимон. Картины и потушенные свечи остались внутри. На холсте с подсыхающей краской выходила из гладкой цельнокаменной стены дроу, прекрасная и отталкивающая одновременно. Фигура ее была наклонена вперед, одна ступня еще соприкасалась с плоскостью стены. Снизу, по талию, дроу была каменная, выше, с неровным переходом. Камень уступал место темно-пепельной коже. Алые свечи и шипы, покрывающие одеяние дроу, нижняя половина красовалась шипами каменными, вместе создавали острые, ломаные, пугающие тени. В зрачках дроу плясали язычки пламени. Из выставленных перед собой ладоней выступали шипы каменные. Вероника позволила разгулу фантазии видоизменить увиденное. Эта художница знала наверняка, была лучшая ее работа по сию сторону реальности. «У Лешки любовница», — ровным голосом, как если бы говорили они о погоде, выдала Галя. После ухи и семги, во всем, что касалось рыбных блюд, Галка была неотразима, и хрустящей домашней булочки на выдранной до блеска кухне в светлых тонах это предложение из уст хозяйки прозвучало как набат в бальной зале. Неожиданно, резко, не к месту и времени. «С чего ты взяла?» Недоверие и удивление в вопросе Вероники смешались в равных долях. Лёшка, насколько его знала девушка, не пустился бы в загул. Ну, не тот характер. А Галка не стала бы выдвигать таких обвинений на ровном месте. Подруга потерла виски кончиками пальцев, смежив веки. Астрологи объявили неделю воздержания. Тем же ровным голосом выговорила Галина, заставив Веронику поперхнуться зеленым чаем. «Вчера. И мне нужно было срочно сходить в аптеку. После родов цикл гуляет. Я не успела подготовиться. Мне точно надо эти подробности?» Попыталась избежать темы, которая напрягала Веронику и была совершенно естественной для Галки. Знать осталось непроизнесенным. «Слушай», — Галя хлопнула ладонью по столу, напомнив на мгновение гости главу дома бестий, затем продолжила спокойным тоном. «Было 20:00. Муж задерживался, как я полагала, на работе. Леська спала. Ближайшая круглосуточная аптека через проспект. Я решила быстро сходить, пока дитя дрыхнет. Лёшка на звонки не отвечал, и когда он вернется, я понятия не имела. Возле дома стояла наша ласточка, а я точно помню, что муж собирался на работу на машине. Утром он искал ключи от нее. А когда я выходила из аптеки, увидела и самого мужа. Он шел с противоположной от метро, да и от работы стороны, с пустыми руками. То есть машина стояла под окнами не потому, что он заходил в магазин и довольна физиономией. Вероника, медленно переваривая услышанное, произнесла единственное, что пришло в голову. И то, что когда мы встретились дома, на улице он меня не заметил, а я не стала подходить. Я спросила: «Алёшенька, ты чего опять так поздно-то?» И Лёшенька ответил, что на работе был завал. Завал на работе. Рука Гали дернулась, опрокидывая чашку с недопитым чаем. Жидкость полилась, пропитывая скатерть и давая Галке повод вскочить, отвернуться от гостя и почти незаметно хлюпнуть носом. «Друг, твой маленький секрет таки вышел тебе боком», — Вероника вздохнула. «Ты с ним говорила?» «А толку? Чтобы он мне врал в глаза?» Подруга замельтешила по кухне, переставляя все со стола, чтобы снять с него мокрую скатерть. «Или чтобы со скандалом подать на развод?» «Чтобы не сходить с ума», — тихо сказала гостья. «Я могу прямо сейчас ее успокоить. Игры — это не измена. С этим можно жить. Проверено. Лёшке не надо будет скрываться, а Галка перестанет психовать. «Галь, поговори с мужем», – вымученным голосом выговорила Вероника. «Я не специалист по отношениям, но накрепко запомнила мамин совет. Все беды в браке от недомолвок. Если есть что сказать, говорите. Ты хоть раз подумала, что у него могут быть другие причины, кроме романа на стороне, чтобы быть довольным? Нет? Так подумай». «Зараза ты, Леха!» – укоризненно покачала головой Вероника, адресуя жест отсутствующему хозяину дома. Едва выйдя за порог, Леся, проснувшись, ускорила этот процесс, вызвонила друга, чтобы обрадовать новостью. «Галя думает, что у тебя кто-то есть. Она видела тебя там, где видеть не должна была». В непечатных выражениях Лёша обозначил недовольство свершившимся фактом, тут же извинившись за несдержанность. Поблагодарил за звонок и за то, что она ничего не сказала о его игровой зависимости Галине. Поскольку проштрафился он, объясняться с женой тоже ему, без посредников. «Не за что», – ответила Вероника и сбросила вызов. Эту черту характера друга она уважала. За свои ошибки он всегда был готов ответить. Другой вопрос, стоило ли доводить до этого, но тут уже была территория, на которую Вероника не имела ни доступа, ни влияния. Иными словами, дело было семейное. Исключительно. Был и плюс. Галка, сама о себе придумавшая трагедию, похоже, забыла про ее, Вероники, день рождения. «Вот она, нормальность, как по заказу. Хватило?» – с ехидцей спросил внутренний голос. Вероника поежилась, несмотря на теплую погоду. «Хватило». Ёжики, явно заждавшиеся отправки на тот свет, появлению адептки, если и обрадовались, то не показав вида. Зато убивались не в пример прошлому разу. Беспроблемно. Навострилась, с мрачным удовлетворением подумала Хейт. Тариша, встретившая подопечную у выхода, а не у круга воскрешения в какой-то веке, кивнула, принимая набитые иглы. И выдала коробку сотни игл укрепленных. «Это ж на целое поголовье!» – ужаснулась адептка. «Мы содержим иглоспинов ради игл», – на свой лад истолковала возглас пришлой бестия. «Тебе достаточно убить эту сотню, а я на своем пути уничтожила более 1000». Пояснение Дроу ничего не сказала Хейт. «Ты ведь ближе к магии, чем к клинку, поэтому шаг становления даст тебе меньше, чем дал бы, будь ты, скажем, избранницей меча. Дорогое мироздание». «Пошли мне, пожалуйста, толковый словарь для закрученных фразочек неписей. Я ни шиша же не понимаю через раз», — скривилась адептка, но коробку приняла. Опять же, с ежиков неплохо капали проценты опыта, разница в уровнях сказывалась, можно было отбить хотя бы часть потерянного в залах стихий. В новой обширной, несравнимой с предыдущим каменным закутком ежиной пещере Хейт попробовала вызвать Геру, детеныша Гидры. Вызов питомца не относился к заклинаниям. Скорее, он ближе был к системным командам, так что появление зеленого чешуйчатого чуда не вызвало удивления. Мысль с вызовом возникла еще в прошлый раз, но не хотелось, чтобы питомца убили. Свитки воскрешения для питомцев вместе с прочими вещами адептки хранились у Тариши. Так что сначала Хейт убедилась, что побиение ежей более не составляет трудностей, а уж потом призвала питомца на прокачку. После всех приключений в ворочьях, степях и крепях уровень у зеленого змея был аж 17-й, он теперь был старше хозяйки. Хейт пробежалась взглядом по статам животинки. Живучесть 45, сила 27, 7 мудрость, 6 интеллект, 5 ловкость. «Тупой, неповоротливый, живучий, не совсем слабак», – подвела черту под увиденным девушка. Кроме умений уже известных владелица, кислотная кровь и толстокожесть, открылась и по каким-то причинам осталась доселе незамеченным третье умение Пета – регенерация. Не лечилка, растянутая на несколько тиков, как у адептки, а пассивная, уже в третий раз ускоряющая естественное восстановление ХП питомца на 5 единиц в секунду. Казалось бы, мелочь, но если умение разовьется, будет у нее самоотлечивающаяся животинка. Чтоб запас здоровья побольше, и можно вообще за жизнь питомца не волноваться. Приказав детенышу гидры держаться сзади, Хейт направилась на выкос ежиков в количестве 100 голов. Ежиков, держащихся рядом, она обходила. Опыт с табуном не прошел даром, так что истребление вышло монотонным. До оповещения. Новая способность. Рука смерти добавлена. Рука смерти пассивная. Урон при применении внетипового оружия возрастает на 10%. Дальнейшее улучшение способности невозможно. Оповещение лаконичное и понятное придало, пусть и с запозданием, смысл геноциду. Оружие, у которого в графе тип указано внетипизации, будет наносить больше урона. Наверняка в списке такого оружия не только иголки. Ей понятнее стали слова Тариши «ближе к магии, чем к клинку». Выбери Хейт направлением стиля боя не мистика, а воина, пассивка бы улучшалась. Не очень очевидна была полезность умения в дальнейшем. Все же не собиралась Хейт заменять посох и магию на духовую трубку и какие-нибудь сюрикены. Но в хозяйстве пригодится все. «Пусть будет», – пожала плечами адептка и вернулась к прерванному занятию. Добиванию остатков иглоспинов. С последним ежиком, пока она была в зале, убитые мобы не респились, получил новый уровень Геро. Хейт же дотянула до 15-го. Впрочем, ее не смущал низкий уровень. Хотя непроученных касаний, доступ к которым открывался на 25-м уровне, было жаль, упущенные возможности всегда обидны. Повысилась в боях сила и ловкость, и ничего, кроме этих, не самых, прямо скажем, важных для мистика характеристик, на 6 пунктов каждая. Но в целом шаг становления выглядел значительно менее полезным, чем шаг познания. Хотя после испытанных в стихийных залах ужасов часть испытаний с ежиными пещерами казалась курортной зоной. Хейт отозвала Геро и вышла из зала навстречу сияющей. «Это точно та дроу, с которым я имела дело все это время?» – усомнилась адептка Тариши. «Мать дома бестий ждет». Она так восторженно реагирует, потому что следующим шагом мне уготовлена какая-то феерическая пакость. На все расспросы бестия, разумеется, реагировала фразой-шаблоном «Ты все узнаешь от главы дома». Но блеск в ее глазах, Хейт шла в этот раз не позади ушастой, а вровень с нею, ширина коридоров позволяла, подсказывал квартиронке «Что-то будет». Что-то такое, от чего людям с развитым инстинктом самосохранения захотелось бы убежать быстрее ветра. Увы, этого свойства адептки не доставало. Отчего, тут она не могла не вспомнить знаковое изречение, в равной степени принадлежащее Монку и Маське о желаниях, вечно страдала. Да-да, именно, задница. За шагом становления в испытаниях издревле следует шаг искушения. Глава дома бестий завела разговор издалека. А после шаг взаимодействия, который испытуемые проходят вместе с наставницей. Дроу наградила тяжелым взглядом поочередно и Таришу, и Хейт. «Никто не ждал, что ты, никчемная пришлая, пройдешь так далеко. Я-то уже не ждала». Хранила веру в твои силы одна Тариша. Впрочем, она юна, и по молодости ей не дано было стать наставницей, и потому надежды ее объяснимы. Она и правда за меня болела. Это открытие заставило Хейт по-новому взглянуть на бестию, проведшую с ней столько дней. Я готовила Таришу к миссии, успех которой важен лично для меня, и так сложилось, что срок исполнения миссии настал. Наставница и испытуемая не должны разлучаться, покуда последняя идет по пути боли, страданий и ужаса. Приняв тебя как одну из дочерей дома бестий, я пошла против собственных правил. Отойду от них еще один раз. Шаг искушения и шаг взаимодействия для тебя сольются в один. Глаза Тариша загорелись так ярко, что в свечении могли уже спорить со свечками. «Последняя гора в гряде, под которой расположена обитель, спящий вулкан». Мать дома перешла к конкретике, и она, конкретика, совершенно не понравилась Хейт с самого первого предложения о вулкане. Реки подземного пламени поднимаются и клокочут, ища выхода, но моих сил хватает, чтобы перенаправить их русло. Однако жар в его жерле таков, что привлек лавового дракона, точнее драконицу. Во всем мире их не более дюжины, и сильны они невероятно. Им не страшны ни магия, ни стрелы, только клинок из Эргиума может нанести рану лавовому дракону. Каюк котенку, то есть мне, с каждым словом неписи адептки плохило и плохило. Драконица облюбовала жерло вулкана, чтобы высидеть яйцо. Убить взрослого дракона сложно, а приручить нереально. Но с новорожденным драконом все иначе. Глава дома бестий вздохнула. Светлый лес стал слишком дерзким в последние годы, а мне не хотелось бы проливать кровь дочерей там, где можно обойтись демонстрацией силы. Миссия Тариши заключается в том, чтобы добыть и доставить в обитель яйцо лавового дракона. Ты пойдешь с ней. Правильно, чтобы скормить меня, мамочки. Ни на что другое не гожусь. Хейт закатила глаза. О, заметила состояние пришлой НПЦ. Ты же не думаешь, что я отправила бы дочь дома сражаться один на один с драконицей, которая испепелит любого, кто дерзнет приблизиться к ее кладке? Я не выжила из ума. Драконица улетит, но времени на то, чтобы забрать яйцо и покинуть вулкан у вас, будет очень мало. Они с Таришей уже долго шли сквозь толщу гор, подконтрольных ордену, а в ушах Хейт все стояли наставления матери дома бестий. Если случится так, что ты, пришлая, погибнешь, но дочь моя сумеет завершить миссию, оба шага зачтутся тебе. Но я верю, что Тариша сумеет защитить тебя от всего, что встретится вам на пути, разве что от глупости, свойственной пришлым, не убережет. Сама Хейт предпочла называть это «жаждой приключений», но тут сколько людей или не людей, столько и мнений. В случае же гибели Тариши тебе, якобы бессмертной, лучше перестать существовать под небом Тионеи, ибо бессмертие твое прекратит тебя радовать». Это предупреждение, сделанное будничным тоном, вызвало у адептки встречный вполне рациональный вопрос. А что я без умений смогу сделать, если Тариша будет грозить опасность? «Дельно сказано», — похвалила ее мать взмахом руки, вызвав системку об отмене дебафа «Безмолвие магии». Тогда же Хейт вернули всю ее экипировку. От и до все предметы, которые перед началом пути ее заставили сдать на хранение. И сразу, не дав обрадоваться раньше времени, глава дома бестий показала, что раздавая одной рукой подарки, второй неизменно отбирает что-то важное. Правда, под вторую руку подвернулась Тариша, а не Хейт. Испытание не будет испытанием, если все тяготы лягут на плечи наставницы. Умения все, кроме двух, кое нельзя заблокировать. Больше дочери мои не подвластны до самого возвращения. Все, ступайте, остальное Тарише известно. Тариша, повернувшись лицом к Хейт, произнесла: «Отряд!» И вокруг адептки закружил хоровод оповещений. Первым прилетело приглашение на вступление в группу с неигровым персонажем. Адептка его приняла. Вторым – предупреждение о разнице в уровнях между участниками группы и числовом выражении. Более 200. Третьим – что-то про обязательный штраф на опыт. Что-то про разрешение на совместное происхождение задания. Ага, без выдачи задания – парадокс. Это Хейт закрыла, пробежавшись по диагонали по тексту. Четвертым про опыт, получаемый за личное убиение монстров. Он должен был поступать в полном объеме, тогда как мобы, убитые лидером группы Таришей, не будут давать ничего, исключение отдельным оповещением, если часть урона нанесена адепткой. Опыт будет начисляться по соотношению урона. «К черту казуистику! Мы в логово дракона идем, не чешуйки его пересчитывать!» Хейт разом смахнула все оповещения. Похоже, воодушевление Тариши каким-то образом передалось ей. Вне обители адептка уточнила, что же за умения, которые остались у ее попутчицы, и получила ответ в стиле дроу. «Одно ты видела, второе, надеюсь, увидеть тебе придется». Проглотив это невнятное предложение, Хейт не стала сдаваться. Идти туда, не знаю куда, и как, это было не самым любимым времяпровождением девушки. Почему мы топаем на своих двух? Вы же пользуетесь порталами. Первым делом, покуда ничего опасного не встретилось, Хейт начала задавать наводящие вопросы. «Драконы чуют сильную магию. Твоя – это пшик, незаметнее перемены ветра, а открытие врат обеспокоит драконицу». «За пшик отдельное спасибо», – криво усмехнулась адептка и продолжила допрос. «Хочешь сказать, соседство с обителью бестии ее не тревожит? Один разнесчастный портал испугает? Мать приказала не объявляться никому из нас на той стороне гряды. Всю обитель глава дома закрывает экраном силы, поэтому драконица, скорее всего, даже не догадывается о том, что мы рядом». «Сильна, мать, сильна!» – Хейт прищелкнула языком. «Непись, экранирующая гору с сотней других НПЦ, перенаправляющая русло лавовых потоков, заслуживала уважения. И к чему такие сложности? С темноухими всегда так, пока не вгрызаешься в них так, чтобы внятным языком объяснили, что зачем и почему, ничего из них не вытрясешь. Чтобы драконица была уверена в безопасности для кладки». Похоже, удалось старейшу довести до нужной кондиции. Зверье к жерлу не подойдет, жар отпугивает. Опасны только двуногие хищники. Но их, по наказу матери, драконица не видела с тех пор, как поселилась на горе. Только так она оставит яйцо без присмотра. А сделает она это почему? Дроу резко остановилась. Обернувшись, незаметным глазу движением подвела ряд шипов, на наручах под горло адептки. «Через 5 шагов мы пересечем границу обители, и там, из-за приказа матери, может встретиться нам что угодно. На голоса твари примчатся со всей сети подземных туннелей. Мне дозволено убить тебя, пришлая, если ты будешь мешать исполнению миссии. Поэтому сейчас я отвечу на один». «Последний вопрос. И дальше мы идем в тишине, или же я иду одна?» Это еще реакция самой дружелюбной из всех встреченных мне дроу. Видимо, другая пришибла бы на месте. Вздохнула Хейт. «Так почему она должна улететь?» Понизив голос, повторила вопрос квартиронка. «Нельзя с темными показывать слабину». Да и любопытство требовало удовлетворения. «Мои сестры по сигналу, я подам его, добравшись до условленного места, атакуют пару драконицы. Ничего, кроме призыва раненого дракона, не заставит ее покинуть кладку. Я ответила, и теперь Ашея тебя храни. Молчи, если хочешь пройти этот путь до конца». Хейт ответила прямым, как лезвие рыцарского меча, взглядом. Преувеличенно медленно, в процессе шипы под горлом исчезли. Тариша отвела руку и кивнула. «Хорошо, постарайся издавать как можно меньше шума. В бою держись позади меня, по левую руку. И да пребудет с нами воля матери и милость Ашея». Предупреждение Тариши о бесчисленных тварях получило подтверждение очень скоро. На развилке туннеля их встретили тихим стрекотом и алчущими крови взглядами красных глаз. Бестия указала подопечной на свое левое плечо. Хейт кивнула, занимая позицию и активируя ауры мужества, стойкости, гнева. Преснопамятным покойным ежикам понятно было, что отвечать на реверансы от комиссии по встрече будет в основном дроу, так что упор в аурах на усиление физической атаки и шанс физического же крита, а стойкость этой серии лучше перебдеть, чем недобдеть, вдруг кто-то прорвется через линию фронта в лице Тариши. Тем временем бестия достала меч из темного металла, недлинный, с одним лезвием, но направлять его на врагов не стала. Вместо этого Тариша свободную от оружия рукой поманила твари к себе. Это мгновение впечаталось в память Хейт намертво. Спина дроу идеально ровная, левая нога отставлена назад, правая чуть вперед и согнута в колени. Рука с клинком, кажется расслабленной, она отведена немного в сторону, и левая, выпростанная вперед в манящем жесте. Самый любопытный из стрекотавших монстров высунулся на молчаливый призыв. От вида его адепку передернуло. Прямоходящий кузнечик ростом с человека. Движение дроу Хейт не уловила. Вот только что она стояла с рукою, протянутой к монстрам, А вот уже пальцы этой руки сжимают темное острие, выдернутое из прически. Косички черным водопадом обрушиваются на спину бестии. Вот клинок. Шпилька рассекает воздух, вонзаясь в зеленую голову равнёхонько между глаз. Кузнечик, или по игровой подсказке Тет, странное название для монстра, еще падало через него, и по нему уже лезли, толкаясь собратья. Бестия из мнимо расслабленной превратилась в молнию, разящую, неистовую, неукротимую. Каждый короткий замах меча уносил одну жизнь, каждый взмах волосами, волчок мысленно назвала движение бестии Хейт, скашивал сразу несколько тварей. Каждая косица, теперь адептка это видела, заканчивалась металлической треугольной пластиной, вероятно, треугольнички были непростые. Приблизившихся чересчур близко дроу встречала шипами на левом запястье, а те, что дотягивались длинными конечностями до иных частей тела, либо встречались с шипами, либо еще раньше тех конечностей лишались. Тариша была нечеловечески быстра. Шпилька, пронзившая голову первого из павших в этой неравной битве, жатве это слово, по мнению Хейт, было ближе к действительности, секунд через 15 с начала боя снова оказалась в левой ладони дроу. Как этого адептка не поняла. И в следующий миг она уже летела вглубь прохода, по которому пребывали монстры. Твари и не думали кончаться. Прежде чем труп монстра обратится в клубок дыма с лутом, труп, то есть тело, должно упасть. Тела теттов не успевали. Им подобные проламывали себе путь сквозь останки сородичей навстречу одушевленной смерти в лице бестии. Монстры продолжали пребывать, и то один, то другой ухитрялись перед гибелью царапнуть дроу. Несмотря на скорость и гибкость оной, Тариша, уворачиваясь от ударов, вертелась и гнулась так, как человек гнуться просто не может. Атаки кузнечиков в случае успешного прохождения накидывали на бестию кровотечение, оперативно снимаемое адепткой при помощи длани очищения, и снимали здоровье. Хейт, не имеющая привычки участвовать в бою в качестве мебели, сосредоточилась на исцелении дроу по методу старца из ордена Балиона. Каст, пауза на несколько капель секунд, шестое наложение заклинания критическое. Тетты, лезущие без остановки, были от сотого уровня и выше, и вместо тщетных попыток набить опыта, твари, убиваемые Таришей, согласно системному предупреждению, адептки не давали ничего, Хейт сконцентрировала все внимание на наставнице. Живая, не истекающая кровью, Тариша являлась ключом к успешному прохождению двух шагов испытания, а также неписью, поддерживавшей адептку в трудные минуты. Их минут ни одна и не две выпало, когда пришлая пыталась покорить залы четырех стихий. Все это означало, что, будь твари хоть миллион, Тариша обязана выйти из этой мясорубки живой и здоровой, и Хейт со своей стороны готова была приложить к этому все усилия. Нашествие теттов закончилось одномоментно, по громкому стрекоту из темноты. Те, что еще были живы, ринулись обратно в проход. Новых из туннелей больше не выскакивало. Фух, отбились мысленно, вслух не рискнула. После красочного пояснения бестии, что так делать не нужно, возликовала адептка, примерившая на себя шкурку чистого лекаря. «Плохо», — положила конец ликованию дроу. «Они же ушли?» — шепотом и не без робости спросила Хейт. «Ушли на зов праматери, в тот коридор, который нам нужен. Обойти?» — нахмурилась квартиронка. «Второй проход везет к недрам гор, оканчивается тупиком. Возвращаться, чтобы делать крюк, долго. Нужно выйти к озеру лавы не позднее рассвета второго дня». «Ты их сколько порешила?» — с искренним восхищением сказала Хейт. «Что, они могли попросту сбежать?» «Нет». Тариша с видом абсолютной отрешенности собрала рассыпанные по спине волосы в прежнюю прическу, закрепив их смертоносной шпилькой. Тетты, орихи, ящери сиили, твари, заполонившие свободные пещеры гор, не знают страха. Увести их может только праматерь, которая сильнее всех своих потомков, но они никогда не уходят совсем, выбирая удобное место и время для новой атаки. Тетты тупы, как мох или пыль, но праматерь хитра, изворотлива. Будет ловушка, и, думаю, сама праматерь. Она должна отомстить за своих детей. Местечковый мини-босс? Тариша без умений, мое лечение слабовато против босса, задачилась Хейт. «Будь я одна, миновала бы переходы, пройдя эту часть пути в камне», продолжила бестия. «Но тебе недоступен дар Ашея, потому придется сразиться. Я никогда прежде не сталкивалась с праматерью Теттов и не знаю ее способностей. Лучше будет, если дальше я пойду одна, и если отдали ее праматерь, вернусь за тобой». «Фигушки», — мигом сформулировала ответ Хейт. Правда, вслух ограничилась более понятным для Дроу «не пойдет». «Если ты умрешь, а я выживу, бестии навечно раскрасят для меня небо во все оттенки красного, если не сказать кровавого. Это мне дали понять недвусмысленно, так что если уж умирать, то вместе». «Твоя воля», — пришла и удостоилась кивка. «Идем». Тариша права оказалась во всем. И в том, что Тетты их в покое не оставят, а будут поджидать далее по пути их с адепткой следования. И в том, что нападут во второй раз не открыто, а организуют подобие засады. И даже вместе, это уже Дроу по пути обговорила, где они засаду это устроят, в округлом зале, предваряющем очередную развилку. И в том, что праматерь явится не сразу, позволив еще один акт отыграть своим деткам. Кристаллов в коридорах по мере удаления от обители бестий становилось все меньше и меньше. О свечах и речи не шло. Они остались в обихоженной части горы. В пещере же, где засели и залегли, и зависли, все в прямом смысле кузнечики, кристаллов было совсем чуть, и света они давали настолько мало, что Хейт задумалась об активации света во мгле. Но тут же передумала. Кто знает, как отреагируют на яркий свет подземные твари. Ого, обрадуются, на радостях полезут обниматься, и хиленькая квартиронка 15 уровня объятий не переживет. А успеет ли в случае чего спасти котенка, то бишь хиленькую квартиронку, Дроу вилами по воде писано? Бестия с тьмою на «ты», едва ли ей мрак помеха, а самой Хейт освещение для активации пиктограммы с лечением хватит. Дроу за десяток метров до пещеры остановила подопечную, жестами приказав стоять и ждать. Чего ждать и сколько, жестикуляция Тариши не передала, так что Хейт решила к исполнению указания подойти с вольностью. Интересно же. Рванула по туннелю бестия с такой скоростью, что адептка моргнуть не успела. Зато успела подумать, что знает теперь, как вживую выглядит размазывание персонажа при движении из-за быстроты. Прошло секунд 10. Бар здоровья Тариши, видимый в группе, еле заметно дрогнул в сторону уменьшения. И это Хейт решила считать за знак. Знак Томракко, что пассивное ожидание кончилось. Подойдя, девушка замерла на границе туннеля и округлого зала, в центре которого кружилась в безумном, безудержном вихре танцы Дроу. Вокруг нее падали тела и вспыхивали с еле заметным отцветом дымные сферы, и место павших занимали новые твари. Теттов была тьма. Сами стены, казалось, шевелились. Монстры напирали из двух проходов, которыми с противоположной от Хейт стороны оканчивалась пещера. Заметив пришлую, Тариша ускорила темп, прорываясь с боем к адептке. Сражалась бестия так, что Хейт глаз не могла отвести. Настолько это было красиво, смертоносно, совершенно. Конечности, волосы, корпус, пальцы на левой, свободной руке – все задействовалось в битве. Адептка, подивившаяся не так давно короткости клинка, поняла теперь, меч являлся дополнением, одной из частей орудия смерти. Бестии и длина его меча была не важна. Не было трюкачества, киношного бега по стенам и потолку, но стремительное изящество схватки приковывало к месту. И это в едва освещенном помещении, когда и половины действа зафиксировать взглядом не удавалось. Красоту боя в тенях нарушили шорох и стрекот. Хейт по звуку вскинула взгляд, чтобы сразу же, плюнув на возможные последствия, вскрикнуть. «Сверху!» – предупреждает Аришу. Дроу разметала ближайших врагов, но на того, что падал на нее с потолка, не хватило замаха. Меч застрял в сочленении лапы одного из монстров. Она выгнулась в мостик, приняв летуна на шипы, а затем, распрямившись, вогнала в зеленую грудь шпильку, так своевременно вернувшуюся в ладонь. Вскрик не прошел для адептки даром. Часть подземных кузнечиков отвернулась от близкой, но опасной цели – бестии и ринулась к пришлой. Наверное, в другой ситуации Хейт испугалась бы, но выплеск адреналина в кровь или виртуального заменителя, и тогда было все равно, не позволил испугу прорваться. Руки, не голова, сделали все за нее. Открыть инвентарь, убрать посох, достать коробку с новыми иглами. Запас обновила Тариша перед уходом из обители. Хейт еще плечами пожал тогда, мол, зачем? Взять одну, обмакнуть в яд, флакон с коем уже в левой ладони, заменить флакон на трубку, вставить иголку, выдуть и попасть в глаз, светящейся краснотой. Движение с иголкой и трубкой отняли пару секунд. Их хватило Тариши, чтобы покрошить кузнечиков, переменивших цель в зеленый салат. Кроме одного, самого прыткого. С ним и справилась на одних рефлексах, и когда только выдрессировалась, Хейт. Дроу, убедившись в целости опекаемой, крутанулась навстречу наседающим задним рядам. Адептка же, воспользовавшись паузой между активациями лечения, игла и трубка уже уступили место посоху, вызвала лог боя. Попадание в уязвимую точку, критический удар, урон от яда, опыта со списком штрафов ровно на уровень. Когда кончились обычные теты, а проматерь еще не явилась мстить за неудачливых отроков, Хейт позволила себе грустный вздох и еле различимый шепот. «Моя экспо, мой лут». С полчища павших кузнечиков, выцепляя на хоть бы каждого 20-го, Хейт не только отбила бы утраченное в стихийных залах, но и дотянула бы до уровня 30-го, если не больше. Одно только «но». Попадание не в уязвимую точку, скорее всего, дало бы не опыт, а разозленного монстра. Тариша же, не палочка-выручалочка, могла и не успеть со спасением. Со слагательными наклонениями история не дружит, зато круг воскрешения всегда им рад. С лотом было того грустнее, то ли разница в уровнях между бестией и мобами, то ли из-за того, что убивавшая их была неписью в дымных сферах. Это еще после прошлого боя выяснилось. Ничего не было. Вообще ничего, даже какого-нибудь мусора, вроде перепонки с правого надкрылья, которое сдать можно было только бы в магазин. Испугалась? Дроу или не расслышала, или не поняла пришлую. Про матерь не зли. Даже для спасения моей жизни... Прогонять тебя, как я вижу, бессмысленно. Громкий неприятный слух устрекот подтвердил, что без кузнечиковой матушки не обойдется. «Придется тебе это увидеть», — леденящим голосом проговорила бестия, убирая в волосы шпильку, а в пространственный карман, так местные называли инвентарь-меч, и начала меняться. Кожа покрылась чешуей, черной и блестящей. Кончики пальцев украсились длинными когтями. Радужку глаз затопило алое сияние, постепенно захватив и белок. Красноглазый чешуйчатый монстр, недавно бывший Таришей, колкой в общении, но вполне человекоподобной, неписью расы дроу тряхнул головою и зашипел. На шипение ответили стрекотом, а затем из темной арки туннеля показались длинные темно-зеленые конечности, напрягшиеся, заскребшие по камню, чтобы втянуть за собой в пещеру туловище, огромное, неповоротливое, с раздутым до бочкообразности брюхом. Хейт вжала в стенку. Часть в ней растворится. Как давеча это проделывала Тариша. Спроси у нее, кто в ту минуту, кто страшнее, жирная тварь с длинными подвижными лапами или помесь девушки с ящером. В прежнем в облике бестии остались лишь волосы и губы, да еще и фигура. Адептка не нашлась бы с ответом. Обе ужасали. Обе являлись монстрами, способными размозжить черепушку глупой пришлой, не весь зачем влезшей в столкновение двух тварюк в мгновение ока. Обе доказывали одним своим существованием, что восхождение многограннее, чем кажется на первый и второй и третий взгляд. Можно прокачаться до 200 уровня, собрать по крутому комплекту снаряжения и бижутерии, изучить все доступные умения и профессии, заполучить оружие мифического класса и все равно не познать и сотой доли того, что может явить игра. Или, если забыть на секунду о виртуальности, что может показать Сионея. А потом Хейт стала не до размышлений. Одна тварь бросилась на вторую на нечеловеческой скорости, пересекая пространство пещеры, чтобы, проскочив между лапами, попытаться добраться до толстого туловища. Костеря мысленно всех богов, адептка двинулась следом, очень-очень медленно, прижимаясь к стенке. Радиус действия аур имел, как ни печально, ограничение. Праматерь теттов Астао, наименование мини-босса, забила лапами по камню, целясь в бестию. Безуспешно. Тариша, не достигнув цели, выскочила из зоны поражения длинных лап. Твари обменялись приветствиями. Взгляд истины ничего не дал, кроме золотой рамки с серебряными черепами. Знак принадлежности монстра к мини-боссам и уровням. 150-м никаких данных о гадине, преграждающей им старейший путь, не было. Хейт напрягла память, стараясь понять, ничего ли она не спутала. Золотистая рамка медного цвета черепа – элитный моб. Та же рамка – серебряные черепа – мини-босс. Золотая расцветка черепов – босс, золотая рамка, золотые черепа, четыре лапы по краям рамочки и хвост, смахивающий на драконий по нижним частям рамки – босс местности. Он сильнее обычных боссов, но и дроп с него вкуснее. Ко всему перечисленному плюс драконья голова с туловищем по верхней кайме рамки – эпический босс, мощная тварюга, на которую имеет смысл охотиться альянсом, а то и рейдом. Вроде бы чисто теоретически, если черепа станут рубиновыми, а обрамление в виде стилизованного дракона не исчезнет, встреченное существо будет мифическим боссом, сильнейшим из возможных. Но таковых игрокам за всю историю восхождения не встретилось ни разу. Покуда адептка вспоминала значение оформления рамок с именами монстров, бестия и проматерь успели схлестнуться. На сей раз Тариша атаковала сбоку, но вновь была вынуждена отступить. Лапы мини-босса не оставляли слепых пятен. Дальнейшее напоминало смесь фантастического боевика и диафильма с сюрреалистическими картинками. Бестия двигалась настолько быстро, что Хейт не успевала ее перемещение уловить, только выхватывала взглядом отдельные застывшие фрагменты. Тариша, стоящая на одном колене после неудачного прыжка, лужа дымящейся жидкости, результат плевка проматери теттов на том же месте, но бестии там уже нет, вытянутая, как стрела, фигура, метящаяся в сопряжение конечности с туловищем, скользнувшая под ногами копьями, бьющими со скрежетом по каменному полу, лапы прямо над бестией, почти пригвоздившие ту к земле. Тариша в 5 метрах от Астао, невредимая. А Астао тем же похвалиться не может. Одна из ее ног валяется отдельно от тела. А была не была, эта скоростная битва взбодоражила Хейт, вынуждая действовать вопреки инстинкту самосохранения. Еще немного ближе, пока проматерь полностью поглощена отражением атак бестии. Достать иглу? Порадоваться, что по эту сторону реальности пальцы от волнения не дрожат. Или почти не дрожат, выполнить цепочку действий, ставших уже привычными. Запечатлеть взглядом промашку, постараться подобраться, оставаясь незамеченной. Лечить старейшу не приходилось. В ящероподобном, хвоста не хватало до завершенности образа, облике, она была быстра настолько, что проматерь не поспевала с контратаками. А наблюдать, не предпринимая ничего, было чертовски сложной задачей. Вторая лапа отделилась от туловища, и снова Хейт не успела понять, чем орудовала безоружная вроде как бестия. Не иначе когтями. Здоровье мини-босса уменьшилось едва заметно, зато давать отпор бестии Астао стало труднее, ведь ничего, кроме ударов лапами и прицельных плевков, она не демонстрировала. И Хейт, окончательно убедившаяся в своей ненормальности, продолжила эксперименты с иглами. Где-то с 8-й или 9-й попытки иглы система сочла расстояние до пуза проматери достаточным, и иголки стали достигать цели. Еще одна подметила, что урон от яда и самих игл по мини-боссу не критично отличается от урона по иглоспинам, несмотря на разницу в уровнях последних в сравнении со стау. Напрашивался вывод о том, что это свойственно внетиповому оружию. Хотелось вопить «пах!», «такого не может быть!» И лишь отчасти успокаивал факт, что яд не навешивал дот на мини-босса, нанося единоразовый и таки уменьшенный урон. Вообще, случай с кузнечиком, бывшим при жизни много старше Хейт по уровню, должен был пролить свет на этот нюанс раньше. Но задним умом всякий крепок. Только не часто, уговаривала себя адептка, держа очередную иглу. Нехорошо будет глупейшим образом сдохнуть. Забегая вперед, Хейт не сдохла, ровно как и Тариша, которую пришлось-таки усиленно лечить во второй фазе боя, когда проматерь, лишившаяся конечностей, начала обрызгать кислотной слюной во все стороны. Хейт, каким-то волшебным образом почуявшая приближение опасности, успела заблаговременно выйти из зоны поражения. А Стао повезло меньше. Кислота, которую она усиленно разбрызгивала, хоть и потрепала бестию изрядно, но не принесла проматери победы. Зато поражение кузнечиковой матушки принесло Хейт уровень, отчасти оправдывая риск при ведении обстрела, а Стао отравленными иглами. Тариша, одна против мини-босса, потуги квартиронки едва ли стоило учитывать, не оставила проматери Теттов ни единого шанса. Когда тело мини-босса исчезло во вспышке, оставив после себя дымную сферу, Хейт готова была ответить на вопрос, кто страшнее, опаснее из пары бестия Астао. Однозначно бестия лидировала с громадным отрывом. «Что это было?» – с трепетом спросила Хейт после того, как Тариша вернулась к нормальному виду. Ответила Дроу, еле стоящая на ногах, не сразу. Вероятно, схватка и превращение дались ей непросто. «Боевая ипостась. Один из даров Ашея. Божественное усиление и божественное проклятие. Я пройду еще немного, а потом свалюсь. И 2 дня буду слабее, чем мой первый убитый шакал. 2 игровых дня, а НПЦ по логике говорила об игровом времени, это 8 часов реального времени». «Вполне довольна, чтобы вздремнуть часть К3-4 и съездить на сеанс живописи в студию. Заковырка была в том, что во времени они были ограничены. Ты говорила об озере лавы? Дойти до него сумеешь?» – спросила Хейт, с жалостью глядя на бестию, обессиленно прислонившуюся к стене. «Я должна». В этом была вся Тариша. Бестия, доковыляв до сферы, все еще находившаяся в месте гибели мини-босса, подозвала адептку. «Тебе». Выпало ли что-то еще, кроме протянутого бестии камня, Тариша не уточняла, а Хейт не стала спрашивать. Камень был дымчатым алмазом, размером с кулак адептки. Неограненный дымчатый алмаз. Тип – предмет, используемый в ремесле, ювелирное дело, алхимии и другие. Имеет большую ценность, как в неограненном виде, так и после огранки. Шанс нахождения при выработке алмазного месторождения ничтожный. Класс редкий. Внимание! Алмаз может быть разделен на несколько меньших частей. Ценность его при этом будет уменьшена. Что делать с камушком, адептка решила определяться позже. Она догнала Дроу, уже ушедшую вперед по проходу, подставила ей плечо. «Обопрись, пусть хоть какой-то прок от меня в этом походе будет». На удивление бестия смолчала и приняла помощь. По счастью, сражаться им больше ни с кем не пришлось. Видимо, норму по пролитой крови на квадратный метр подземных туннелей Тариша выполнила с лихвой. До лавового озерца они добрались за час. Чем дольше они шли, тем медленнее приставляла ноги бестия. И тем сильнее наваливалась она на плечо пришлой, качая той выносливости, вызывая вопросы вроде «А не перебрали ли с реалистичностью разработчики?». Не доходя до самого озера, Тариша оперлась на валун, затем достала и швырнула озимь темный кристалл. «Уходи!» — наткнувшись на непонимающий взгляд Хейта, Дроу махнул рукой. «Куда вы, пришлые, уходите? Постарайся вернуться на второй восход. Я отлежусь в камне». «А как же? Мать предполагала и такой исход. Иди, мне нужно...» Последние слова бестия бормотала еле разборчиво. «Поняла», — кивнула адептка. «Я вернусь вовремя». «Выход», —